Нет. Учитывая, что Жизель Кюри умерла от яда, тогда он сначала находит Каца, они начинают изобретать яды, потом убивают сестру для своего спокойствия и начинают творить всю эту дичь. Яды тестируют на живых людях. Но, например, один из них — псих. Возможно, Жиль Патрис. И он в какой-то момент убивает Каца. «Или так», — поддакнул Люк. «И делают они не только яды, но и то, что изобрела много лет назад Жизель Кюри». «Подавитель воли». «Капитан, вспомните Ирен Дюпри. Она стала его жертвой. Но что, если они добавили ей не наркотик, а то, что они изобрели?» Глава 46. Чтобы ответить на этот звонок, опять пришлось снять перчатки. Снова звонил тот телефон. Но в этот раз разговор начался с провокации. «Ваша вилла во всех новостях. Кажется, вас раскрыли». «С нашей стороны все в силе. И вы, как всегда, можете рассчитывать на самый лучший продукт, который вы уже не раз получали». «Но впервые встал вопрос безопасности». «Вы паникуете, а это всегда плохо для дела». «Что произошло? Они просто обнаружили виллу, где проходило несколько презентаций. Ну и что?» Голос в трубке продолжал что-то объяснять. «Нет, если вы отказываетесь от сделки, мы найдем, кому предложить товар. Это не проблема». «Если сделка пройдет как обычно, с предварительной презентацией, это одно дело. Но то, что вы вдруг решили упростить процедуру, наводит на мысли, не станет ли это ловушкой для нас». «Ах, вот оно что! Ну да, осторожность в нашем деле важна. Так вы думаете, что мы продались полиции и встретим вас, обвешанные жучками?» «Почему нет?» «Смешно. Каких доказательств вы хотите?» «Почему нельзя вернуться к презентации? Это, во-первых, гарантия того, что вы не переметнулись на другую сторону. А во-вторых, что уж скрывать, это весело, хоть какое-то развлечение». «Я боюсь, вы не понимаете. Презентации такого рода — это хлопотно, дорого и хорошо только на старте, чтобы продемонстрировать наши возможности. Сейчас, когда у нас есть постоянные клиенты, устраивать подобные вещи — это лишнее. Все эти отходы нужно потом как-то утилизировать. Мы же не звери в самом деле». «Как я могу быть уверен, что нас не схватит полиция при попытке провернуть сделку? С чего вы вдруг отменили эти представления?» «Вы хотите убедиться, что работать с нами по-прежнему безопасно? Я правильно понимаю?» «Правильно. Верните презентацию или докажите вашу надежность другим способом». «Ну хорошо, будет вам презентация. Но учтите, что после такого стоимость повысится на 35%. Следите за новостями». Говоривший швырнул телефон на стол. «Презентация им нужна». «Ну хорошо, устроим. Сразу такую, чтобы уже никто не сомневался. Конференция психического здоровья вас устроит?» Глава 47. Мадам Би сидела за столом и читала новую статью ученых из Лионского университета. В статье подводились итоги результатов применения гипноза при обезболивании пациентов в приемном отделении больницы Святого Луки. Исследование длилось больше года, и все пациенты, а их было 450 человек, пребывали в отделении с сильными болями различного происхождения. У кого-то из них были диагностированы переломы, кто-то поступал с другими травмами. Известно, что во время исследования, до окончания проведения диагностических процедур и определения диагноза, больному запрещено вводить обезболивающее, поскольку это может повлиять на результат обследования и постановку диагноза. Но руководство больницы вышло из положения, и с 2014 года врачи начали применять трансовые методики, погружая пациентов в гипноз, помогая справляться с болью. И вот, наконец, они решили поделиться результатами. В 27% случаев пациенты, прибывшие с сильной болью, засыпали сладким сном во время диагностики. Еще у части пациентов обнаружилось значительное снижение тревожности и страха. Далее в статье приводились все полученные результаты, показанные на графиках, а в самом конце, как обычно, были опубликованы используемые опросники и методы диагностики уровня страха. Во Франции действительно высоко распространено использование гипноза в больницах и клиниках. Гипноз используется и как метод для обезболивания, и как способ снятия тревожности и стресса у пациентов перед оперативными и другими вмешательствами. Методы гипнотерапии применяют в приемных отделениях, в отделениях хирургии, в отделениях кардиологии, интервенционной кардиологии, в родильных отделениях и даже отделениях реанимации. В зависимости от региона в больнице может быть от 10 сотрудников персонала, владеющих гипнозом. Так как больницы организуют для своих сотрудников всех специальностей возможность обучиться применению гипноза и повысить тем самым свою квалификацию. Министерство здравоохранения Франции отмечает положительный эффект такого внедрения и сообщает об уменьшении использования медикаментов для обезболивания в целом ряде случаев. С каждым годом процент гипнотерапевтов, работающих в клиниках, и количество сотрудников, прошедших обучение и применяющих гипноз для работы с пациентами, увеличиваются.